Глава 6. Мозампо. Я вышел на спокойную палубу парохода и окинул взглядом бухту Мозампо, которая вместе с островом Карго-До могла бы стать наилучшей базой российского флота. На современных картах остров Коджи. В бухтах острова Карго-До могли бы укрыться флоты всего мира, а его географическое положение было необыкновенно выгодным. С устройством орлиного гнезда на Карго-До внезапная высадка японцев в Корее стала бы немыслимой, а военно-морская база нависла бы над японскими портами Такесики и Сасебо, которые сейчас запирают входы в Корейский пролив, и стала бы связующим звеном между Владивостоком и Порт-Артуром. База в Мозампо, с которой можно было одновременно контролировать японское и корейское моря, сделала бы Россию истинной владычицей восточных морей. Корабль уверенно идет по спокойному морю, и перед моими глазами предстает картина рейда «Сильвия», на котором стоит много гражданских судов, включая необходимую мне шхуну, а за ним проход к порту Мозампо. Об этом рейде вице-адмирал Скрыдлов, сменивший на посту начальника Тихоокеанской эскадры вице-адмирала Дубасова, как и его предшественник, писал в январе 1901 года в морское ведомство, восхваляя все достоинства этой якорной стоянки. Удобно по расположению от порта Мозампо, представляет собой защищенный от всех ветров обширнейший бассейн с ровной глубиной и отличным грунтом. Наша немаленькая эскадра тогда расположилась на рейде настолько свободно, что осуществила стрельбу из стволов и минами на якоре, не стесняясь соседства с другими судами. Этими действиями Николай Илларионович пытался надавить на Сеул и Токио по вопросу выделения нам земли в порту Мозампо. История тогда получалась несколько запутанной, да и грязноватой в политическом смысле. В марте месяце 1899 года корейское правительство объявило о своем намерении открыть для иностранной торговли в числе других портов и город Мозампо. Указанное открытие должно было состояться с отводом специального иностранного сеттельмента и с признанием за всеми иностранцами права на пространстве 10 корейских ли, это около 4,5 верст, вокруг сеттельмента, свободно приобретать земельную собственность посредством частных сделок с местными жителями и без всякого непосредственного вмешательства корейского правительства. Ограничением было то, что эти сделки могли происходить только после формального объявления об открытии порта, которое должно было состояться 20 апреля. Русский представитель в Сеуле, камергер Павлов, справедливо считает, что решение вопроса о покупке участка в Мозампо под военно-морскую базу, с учетом нашей бюрократии, точно не решишь за один месяц, попросил у корейского правительства содействия. Император Коджон личным распоряжением отложил формальное открытие порта до конца мая и даже вновь подтвердил особой нотой к иностранным представителям, что никакие сделки с местными жителями, совершенные до открытия порта, не будут признаваться законными. Павлов перед отъездом в столицу встретился с начальником Тихоокеанской эскадры вице-адмиралом Дубасовым, который в это время гостил в Мозампо, на флагмане, в сопровождении небольшой свиты в 7 вымпелов. Совместно ими был намечен для покупки участок побережья, согласие владельцев были получены, за продажи сделаны, границы участка обозначены, а местный начальник уезда был предупрежден об этой покупке. Мало того, Павлов направил корейскому министру иностранных дел сообщение об этой предварительной сделке и копии документов. Когда состоялось открытие Мозампо для иностранной торговли, отправленная для покупки намеченного участка канонерская лодка с драгоманом Мисси Штейном по каким-то причинам задержалась на сутки. Драгоман – официальная должность переводчика и посредника между ближневосточными и азиатскими державами и европейскими дипломатическими и торговыми представительствами. Должность предполагала как переводческие, так и дипломатические функции. Когда же Штейн прибыл на место покупки, то оказалось, что вся береговая полоса и даже часть выбранного нами участка уже куплены японцем Хасамой. Вначале Хасама утверждал, что купил этот участок с единственной целью перепродать его нам с громадным барышом. Но вскоре резко изменил свои заявления и уже говорил, что не продаст участок ни за какую цену и ни на каких условиях. Потом в дело вмешалась японская миссия в Сеуле, а затем в Мозампо вслед за нашей канонерской лодкой прибыли два японских крейсера. Нагрянувший на них командир военно-морской базы Такесики на острове Цусима, японский вице-адмирал Хидака Сонодзё заявил, что Япония не допустит приобретения намеченного России земельного участка. В общем, как в свое время говорил адмирал Дубасов, как только преимущество в соотношении морских сил на Дальнем Востоке будет у японцев, те сразу обнаглеют. Пришлось Штейну выкупать другие участки, но из-за происков японцев приобрести их в полном объеме оказалось невозможным. Представители страны восходящего солнца бросили все силы на скупку прибрежной полосы в порту Мозампо. Они приобретали узкие и совершенно негодные береговые полосы только для того, чтобы отрезать купленные Штейном участки от сообщения с морем и вообще, насколько возможно, обесценить нашу покупку. Дошло до того, что ими была приобретена даже часть суши, появляющаяся во время морского отлива, но зато примыкающая к лучшей части нашей береговой линии. Таким образом, русский участок был лишен сообщения с морем. Это переполнило терпение русской стороны. Александр III приказал барону Розену выступить в Токио с серьезными представлениями по поводу японского адмирала Хидаки. Словесные обвинения русского посланника успехом не увенчались. Предложенное им полюбовное разрешение возникших затруднений было отвергнуто. Японское правительство упорно отрицало свою причастность к эпизоду в Мозампо и отправляло российскую дипломатию в Сеул. Но и Корея оказалась такой же несговорчивой, как и Япония. Ответ корейского правительства был уклончивый. Оно настаивало на праве владельцев свободно распоряжаться своими землями и говорило, что покупка участка не касается ни центрального правительства Кореи, ни местных властей. В общем, дипломатическая бодяга длилась почти год. В результате на закупленном участке мы построили гостиницу, склады и продолжали настаивать на незаконной скупке участков японцам Хасамой. После того, как вице-адмирал Скрыдлов провел учебные стрельбы на рейде Мозампо, японцы довели количество вымпелов на базе Такесики на острове Цусима до 11, а в самой Японии началась газетная истерия против русских гайдзинов. Дошло до призывов водрузить солнечный флаг в Уральских горах. Напряжение нарастало, и тут последовали события в Ливаде, смена императора в Российской империи. Пока Николай занимался поиском убийц родителей, брата и сестры, наше славное Министерство иностранных дел пошло по испытанному пути, то есть на попятную. Граф Владимир Николаевич Ламсдорф, хоть и был сторонником расширения наших территорий на Дальнем Востоке, но политиком был очень осторожным. И такое обострение взаимоотношений его несколько напугало. А дальше в России события понеслись вскачь. Покушение на императора перед коронацией, эксцесс английских офицеров в Гатчинском парке, когда была ранена императрица, и только благодаря покойному Севастьянычу остались целыми и невредимыми сыновья Николая. Потом гвардейский переворот и приход на Балтику английской и немецкой эскадр. Далее шаткий мир с Англией и подготовка к войне. Никто уже не сомневался, что войне с Японией быть. В этих условиях наши дипломаты потребовали от Кореи уступки нам в том же Мозампо или в его окрестностях другого подходящего участка под нашу военно-морскую базу, но значительно больше размерами и на концессионном основании, то есть чтобы земля была выкуплена у населения самим корейским правительством и передана нам в назначенный срок по заранее условленной цене. Понятно, что Корея обалдела, а Япония встала на дыбы от нашей наглости, но пополнение Тихоокеанской эскадры тремя эскадренными броненосцами, двумя броненосными крейсерами первого ранга и пятью второго заставило императора Коджона и токийское правительство искать компромиссы. А наши дипломаты по указанию Николая продолжали давить. Корее предложили продать нам остров Карго-До. Как посчитало морское ведомство, из-за меньшего и бодаться-то незачем. Когда эта информация дошла до японцев, в Токио начались стихийные митинги. Партия войны в правительстве, которая практически полностью состояла из членов общества «Черный дракон», требовала немедленно начать войну, надеясь на военную поддержку Англии. Партия мира под руководством маркиза Ито приложила множество дипломатических усилий, чтобы война не началась в конце прошлого года. Мы на мирное разрешение этого вопроса пошли только из-за того, что нам необходимо было еще где-то полгода, чтобы привести маньчжурскую армию и Тихоокеанский флот к более-менее удовлетворительной готовности перед началом боевых действий. Тогда, в результате различных соглашений, было решено, что мы можем ограничиться небольшой концессией на материке, если только корейское правительство примет на себя обязательство ни под каким видом не отчуждать и не предоставлять в пользование иностранцам или какой-либо иной державе никакой части острова Карго-До. Японцы после этого несколько успокоились. Их базу Такесики покинули стянутые для усиления корабли из 1-й и 2-й эскадр. Однако с тех пор любой заход в Мозампо русского военного корабля вызывал поток телеграмм и депеш японских дипломатов с возмущениями о нарушении договоренностей. Не меньше японцы были недовольны нашей политикой в Китае. Еще с сентября 1900 года, после подавления основных очагов восстания и Хэтуаней, русское правительство начало переговоры с центральным китайским правительством по Маньчжурии, которая была оккупирована русскими войсками. Это вызвало, мягко говоря, недовольство всех стран коалиции. Оно усилилось после того, как наше Министерство иностранных дел заявило, на каких условиях мы выведем войска из Маньчжурии, оставив лишь охранные части, подчиненные правлению КВЖД. Во-первых, России необходима гарантия безопасности зоны КВЖД, Квантунского полуострова и русской границы по Амуру. Во-вторых, принцип наибольшего благоприятствования в Маньчжурии для русских купцов и промышленников. В-третьих, военное присутствие европейских государств, а также США и Японии, в Маньчжурии должно быть исключено, а экономическое сведено к минимуму. Параллельно русские власти вели переговоры с туземными властями на местах. Адмирал Алексеев успешно провел переговоры с мукденским Дзяньцзюнем Цзженом. В ноябре с ним было заключено временное соглашение, по которому в провинции была восстановлена власть Дзяньцзюня и китайской администрации, но под контролем русского руководства, которое получило по этому соглашению право держать в провинции свои войска. Китайские же военные подразделения обезоруживали и распускали. Точнее, они уже были разоружены во время захвата Мукдена и других городов провинции. Переговоры с Китаем продолжались до настоящего времени. Пекин то соглашался с русскими предложениями, то отказывался под мощным политическим давлением ведущих мировых держав. В случае подписания договора получали выгоды России и Китай, но зато проигрывали все европейские страны, Япония и США, которые претендовали на рынки и концессии в Маньчжурии, а Япония уже тогда планировала ее захват. Все ведущие страны мира были настроены принципиально против превращения Маньчжурии в зависимую от России территорию. Но в то же время воевать против России за Маньчжурии была готова только Япония и больше никто. Ни одно европейское государство, включая даже Англию, не желало начинать войну с Россией, что бы ни случилось на Дальнем Востоке. Пусть даже Россия официально аннексировала бы Маньчжурию, дело бы ограничилось десятком нот, в худшем случае передачей английских броненосных кораблей Японии в аренду. Возможно, даже с английскими экипажами, но наверняка тех обзовут добровольцами, как в Трансваале, или еще что-нибудь придумают. После подписания союза с Германией Николай решил придать Дальнему Востоку приоритет перед европейскими делами и сосредоточить там сухопутные и морские силы, существенно превосходящие силы Японии. Однако Георг и его правительство молниеносно ответили на это, заключив с Японией договор, в котором обозначили свои интересы в Китае и Корее и готовность отстаивать их, включая военную силу. В высшей степени растяжимые формулировки первой статьи этого договора предоставляли широкие возможности для изыскания поводов как для вмешательства во внутренние дела Китая и Кореи, так и для развязывания войны против России. Если бы, например, Россия воспротивилась каким-либо агрессивным действиям Японии в Корее, то японскому правительству было бы нетрудно подвести этот случай под формулировки этой статьи. Например, оно могло бы заявить, что, противодействуя Японии, Россия угрожает японским интересам. Очень интересной была третья статья договора. Если при вышесказанных обстоятельствах какая-либо другая держава или державы присоединятся к враждебным действиям против таковой союзницы, то другая договаривающаяся сторона придет к ней на помощь и будет вести войну сообща и заключит мир во взаимном с нею согласии. С одной стороны, эта статья оставляла Россию в изоляции, так как вряд ли найдутся желающие вступить в русско-японский конфликт на стороне Российской империи, так как автоматически становились бы врагом и Англии. Вилли сразу сказал Никки, что воевать на Дальнем Востоке не будет. Ладно, хоть разрешил пользоваться своей военно-морской базой в Циндао для ремонта, стоянки и бункеровки углем кораблей Тихоокеанской эскадры. И с вооружением помогает. Да и союз с Германией позволил переправить по 10 200-миллиметровых пушек и мортир, а еще 5 254-миллиметровых пушек из Либавы в Порт-Артур. Франция долго молчала и, наконец, согласилась подписать декларацию, которая гласила: «Будучи вынужденными учитывать возможность враждебных действий других держав, либо повторение беспорядков в Китае, оба союзных правительства оставляют за собой право озаботиться в такого рода случаях принятием мер, необходимых для охраны их интересов». Сразу было понятно, что эта декларация носит малообязывающий характер для французов. С другой стороны, третья статья англо-японского договора давала возможность провести провокацию. Пример? Какая-нибудь страна в Африке или Южной Америке с пролондонским правительством заявляет о поддержке Российской империи в ее борьбе за правое дело и объявляет Японии войну. Красиво? При этом бриты, белые и пушистые вступают в войну на законных основаниях. Будем надеяться, что такого не произойдет, и Георг ограничится добровольцами на маджестиках. Хотя и такая помощь будет нам как кость в горле. Поэтому и надо успеть решить вопрос о начале войны с Японией сейчас, проведя внезапный удар по ее первой эскадре. Для этого я исследую инкогнито в Мозампо, где меня должна дожидаться команда капитана первого ранга Кононова на специально переделанной для скрытых операций боевых пловцов парусно-винтовой шхуне под видом научной экспедиции, занимающейся гидрографическими работами. А в одной из необитаемых бухт острова Карго-До уже должны находиться корабль-матка с четырьмя секретными миноносками, очень похожими на торпедные катера типа Д-3 времен Великой Отечественной войны. Хорошая такая миноноска получилась, скоростная. 40 узлов давала, особо не напрягаясь. Можно было и 45 выжать, но на очень коротком отрезке. Водоизмещение составляет 45 тонн, длина 21 метр, ширина 4 и осадка меньше метра. Дальность плавания у этой малютки достигала 400 миль. Мореходность позволяла использовать миноноску при ветре до 6 баллов. На вооружении стояли 2 торпедных аппарата и 2 спарки из пулеметов «Максима» на кольцевых турелях. Экипаж 10 человек. Также на миноноске можно было перевозить небольшие десантные отряды. Корпус этой миноноски делали из дерева. Если бы не сложность в изготовлении двигателей, то клепать их можно было как пирожки жарить. В планах было, что Порт-Артурский судоремонтный завод должен был потянуть выпуск секретных миноносок. В это время открылся вид на городской порт, и от удивления я потерял нить своих размышлений. Что-что, но крейсер «Варяг», который стоял у стенки местных ремонтных мастерских, увидеть не ожидал. Крейсер после ремонта во Владивостоке прошел 10-часовые испытания на полном ходу. Выдал 24 узла и еще 4 дня назад ушел из Владика в Порт-Артур. На борт крейсера мне из-за занятости попасть не удалось, как и познакомиться с Рудневым. И вот вместо того, чтобы находиться в Порт-Артуре, варяг приткнулся к причальной стенке порта Мозампо, а рядом с ним стоит на якоре эскадренный миноносец с андреевским флагом. Весь в раздумьях я вернулся в каюту за вещами. Вышел из нее, когда судно уже причалило. Я был единственным пассажиром на пароходе, но, тем не менее, первый после бога стоял около трапа, дожидаясь меня. «Как прошел переход, мсье Ришар? Все ли вам понравилось?» — на хорошем французском произнес капитан. «Благодарю, Василий Петрович, все было просто прекрасно». Я оглянулся вокруг и, увидев, что рядом никого нет, продолжил. «По прибытии в Порт-Артур в штабе крепости найдите капитана Ядрихина Алексея Ефимовича. Сообщите ему, что два санитара на вашем судне, которых вы принимаете за китайцев, являются подданными Микадо». На лице капитана не дрогнула ни одна мышца. С невозмутимым видом он произнес: «Хорошо, мсье Ришар, я это сделаю. Успехом вам в ваших делах», — также по-французски произнес он, хотя я ему отвечал на русском, пытаясь изобразить французский акцент. Далек был мой язык лягушатников от совершенства. Промашка небольшая вышла с моим французским паспортом. Надо было английский делать на имя Гая Фокса. Три раза ха-ха. Подхватив чемодан, я же не русский офицер, а французский мсье, двинул по трапу вниз. Ступив на твердую землю, огляделся и увидел встречающего меня капитана первого ранга Кононова, одетого в партикулярное платье по последней моде Парижа. «Василий Петрович, а о чем с тобой разговаривал этот француз, которого все военное руководство Владивостока провожало?» — спросил капитан Ангары, его первый помощник. «Алексей Николаевич, он такой же француз, как вы и я. Я в свое время на Херсоне ходил. Так я эту мсье Ришар сразу узнал. Это Ермак». «Кто?» «Не знаю, в каком он сейчас звании, но это Тимофей Васильевич Оленин-Зейский по прозвищу Ермак, ближник царя». «Так это он штурмовал дворец великого князя Владимира Александровича и, говорят, лично убил его вместе с сыновьями». «Алексей Николаевич, рекомендую вам меньше слушать сплетни и забыть, что Ермак был на нашем судне во время этого перехода. Сейчас передадим бумаги в миссию и отправимся дальше в Порт-Артур». О том, что сказал ему Оленин-Зейский, и о том, что узнал во встречающем его начальника водолазной школы в Кронштадте, капитан Ангары решил благоразумно промолчать. И так язык распустил. «Дай вам бог успехов, господа офицеры, что-то грядет», — подумал капитан. «А пока надо будет записать данные по капитану Ядрихину Алексею Ефимовичу и санитарам, чтобы не забыть». «Здравствуйте, месье Ришар, как добрались?» Анатолий Алексеевич, улыбаясь, пожал мне руку. «Слава богу, почти без приключений, месье Дюран. Мой французский был намного хуже, чем у Кононова. Тот шпарил, как на родном». «А что здесь делает варяг?» — не удержался я от вопроса. «Я точно не скажу, но по слухам, которые ходят по порту, что-то случилось с упорными подшипниками вала одной из главных машин. Еле-еле доковыляли до Мозампо. Руднев в бешенстве, а старший офицер крейсера капитан второго ранга Степанов предполагает злой умысел со стороны японцев». Кононов усмехнулся. «Все возможно, мсье Дюран, все возможно. Во Владивостоке 4 дня назад предотвратили взрыв затвора и насосной станции сухого дока, в которой должны были поставить крейсер «Навик». Но об этом позже. Где наша шлюпка?» «Следуйте за мной, мсье Ришар». Когда шлюпка с надписью «Марсель» отошла от причала на достаточное расстояние, я уже по-русски спросил Кононова: «А эсминец наш чего тут делает?» «Это лейтенант Бураков из первого миноносного отряда, бывший китайский миноносец немецкой постройки «Хайхуа», который захватили при штурме фортов Таку. С поднятием андреевского флага корабль получил новое название «Лейтенант Бураков» в честь офицера-канонерки-кореец, погибшего при том штурме. Все-таки любил Кононов поговорить. В общем, он какие-то запчасти привез для «Варяга» и специалистов для ремонта. Это же самый быстрый корабль Порт-Артурской эскадры. Далее Анатолий Алексеевич поведал о том, что приобретение российским флотом «Хайхуа» получилось очень удачным, его скорость достигала 36,6 узла. Дальность хода «Буракова» — 2000 миль при 10 узловой скорости. Правда, вооружение немецкого китайца было не самым сильным. Он имел 4 пушки калибра 47 мм и всего один 381-мм торпедный аппарат. Вообще-то, изначально на корабле стояло 2 аппарата и 8 пушек, но учитывая высочайшую скорость лейтенанта Буракова, которого не мог догнать ни один японский корабль, его решили использовать как посыльное судно, а не как боевой миноносец. Поэтому один торпедный аппарат и 4 пушки сняли для облегчения судна и повышения скорости. Изначально «Хайхуа» давал только 33,6 узла. Из дальнейшего рассказа Кононова я узнал, что командовал кораблем мой старый знакомый, капитан второго ранга Панферов Константин Александрович, который при нашем знакомстве был лейтенантом и старшим офицером крейсера «Адмирал Корнилов». На нем мой отряд доставили к фортам Таку. Наконец-то появилась шхуна «Марсель», над которой развивался французский флаг. Судно немного напоминало нашу шхуну «Компас», но было длиннее, шире и имело более глубокую осадку, из-за чего его и выбрали. Этот корабль был приобретен во Франции, но потом он прошел небольшую секретную доработку. По бортам у шхуны были смонтированы шлюзовые камеры для скрытого выхода боевых пловцов. Также по бортам ниже ватерлинии крепились человекоуправляемые торпеды, находящиеся в закрытых цилиндрах с легко открывающимися дверцами. Таких цилиндров было по 2 с каждого борта. Но запас торпед можно было легко пополнить. Судно было зарегистрировано как корабль для гидрографических работ, поэтому имело на борту лебедку и прочие механизмы. Официально торпеды назывались подводными минодоставщиками или ПМД, но боевые пловцы прозвали их «Посейдоном». Возможно, это прозвище родилось из-за того, что этот доставщик в головной части тащил 3 съемные мины по 6 пудов каждая. Такой трезубец бога морей получался. Водоизмещение этой торпеды было около 1,5 тонн, длина — около 7 метров, диаметр — около 0,5 метра. На ней был установлен трехфазный двигатель Долива-Добровольского мощностью в 2 лошадиные силы, что позволяло на скорости в 3 узла при полностью заряженных аккумуляторах уверенно пройти до 15 миль. Новые ребризеры, закачанные воздухом, а также его запасы, имеющиеся в «Посейдоне», позволяли на глубине в 30 метров находиться больше 3 часов. Часовой механизм давал возможность устанавливать задержку в минах до 0,5 суток. Боевые пловцы сидели друг за другом верхом на доставщике. Их ноги упирались в специальную подножку. Ласты надевались на время установки мин. Водитель или пилот этого аппарата, как правило, офицер, был прикрыт изогнутой металлической пластиной, под которой были установлены часы, компас с фосфорной разметкой, клапан регулировки глубины и приборы для управления электромотором и торпедой. Специальные рычаги заполняли и продували балластную систему. Второй член экипажа, обычный из кондукторов, находился сзади. От водителя его отделяла цистерна быстрого погружения. Позади него находился контейнер с инструментами и запасным дыхательным аппаратом. Отработанная в Тронгзунде тактика была следующая. Шхуна-нейтрал встает на якорь рядом с рейдом, где расположились вражеские корабли. Выйдя через шлюзы, боевые пловцы проверяют торпеду, и если все в порядке, то включают двигатели и движутся к своей цели по азимуту. Достигнув заграждений, пытаются поднырнуть, а если это невозможно, то делают проход с помощью сети прорезателя. Проникнув за заграждение и подойдя к цели, останавливают мотор, за счет медленной продувки балластной системы достигается нулевая плавучесть. Затем боцман Мат, надев ласты, отделяет первый заряд. Офицер восстанавливает нейтральную плавучесть. После этого совместно устанавливают первую мину. потом вторую и третью. Такой порядок был разработан для эскадренных броненосцев. С учетом проведенных расчетов под руководством адмирала Макарова было признано, что трех наших мин, поставленных в определенных точках корабля, будет достаточно для гарантированного потопления эскадренного броненосца. На практике этого еще не проводилось, но очень скоро мы это проверим.